Глава 36. «Мисс Стар, ау! Просыпайтесь, мисс Стар!» Роуз медленно открыла глаза и увидела склонившегося над ней агента страховой компании. Он тут же отпрянул, а она поняла, что только что видела сон во сне. Хотя он был таким явным, она бы все отдала, чтобы увидеть, что же произошло с той женщиной на кладбище и с девочкой, и с молодым человеком. «Вы что-то хотели мне рассказать в прошлый раз о людях, как вы выразились, из подземелья, не правда ли?» Агент уже вышагивал своей милитаристской поступью по комнате. Роуз ужасно испугалась при упоминании о ее встречах и совершенно не помнила, чтобы она хотела что-то рассказать этому агенту, поделиться с ним. «Вы же понимаете, я, может быть, все это увидела во сне. Вы же понимаете мое состояние?» «Мы все понимаем, мисс Стар. Истории известны все сны в моем саду», — сказал дьявол. «Простите». «Я хотел сказать, сны — это сады дьявола, вот. И нами они хорошо исследованы. Мы их сами посадили, можно сказать. Но это все цветочки. А корешки, а? Скорее уж наоборот, если вы их сажали, вам известны корни, клубни. А цветы, какие уж получатся. Какие приснятся?» «Нет, дорогая Роузи, миль пардон. Так у нас не принято. Нам все известно заранее. Надолго вперед. Навсегда. Все просчитано». Роуз вдруг почувствовала чудовищную усталость от этого притворства. Ей захотелось вытолкать агента вон из квартиры. Но тут же она вспомнила, что даже не знает, как оказалась в этой самой квартире. У нее резко заболела голова, и она подошла к стойке, чтобы налить себе воды, и увидела ненавистный аквариум с печенкой. «Я вам все расскажу. Вам, клоун бездушный. Я встретила людей, очень известных в моей жизни, знаменитостей, можно сказать. Поэтому я думаю, что и сама была необычная старуха. Так вот, они заверили меня, что все это фантазия, что весь этот мир — прихоть какого-то богача, либо нескольких. Компании уродов, но богатых. Все же возомнили себя творцами». Агент тем временем уселся на канапе и достал маленький диктофон в виде ручки. «Я весь внимание, мисс Стар». «Давайте, давайте, записывайте, будто вам ничего не известно. Может быть, мы тоже уроды. Решили избежать смерти, захотели жить вечно. Но мы, кроме себя самих, никого не обманули. А вы обманываете нас, живых людей. Вы создали все это искусственным путем. Мы наверняка находимся где-нибудь в мертвой долине в бывшей Советской Азии. Или в Афганистане. Уже в мои времена некоторые нувариши маялись от одурения и не знали, чем себя развлечь. Их повара заказывали для них человечину какого-то племени, черных. Они скупали необитаемые острова, осваивали их, застраивали и потом рассылали своим друзьям приглашения. Но не для посещения, а для уничтожения. Взрывали созданное. И это называлось творчеством, чуть ли не перформансом. Я уж не знаю, что вы собираетесь сделать с нами, но то, что вы нас используете, это несомненно. Чем только завершится ваш перформанс?» Роузи монументально стояла посреди комнаты, скрестив руки на груди. «Так-так, я слушаю». «Да что же вы не реагируете? Я вас разоблачила». «Так-так». «Ну вот вам». И Роуз спихнула со стойки аквариум. «Вот вам ваш Владимир». Она даже не ожидала от себя такой выходки. Будто бы это не она сделала, а отделившееся от нее нечто. «Да-да», — подумала она, — «как во сне. Вам надо было дать мне сердце для выращивания. Вы даже не поняли. Самое главное — сердце». В нагрудном кармане агента что-то засвистело, и он, достав мини-трубку, приложил ее к уху. Как только он услышал чей-то голос в трубке, он тут же встал на вытяжку и отрапортовал: «Есть, так точно, приступаю к выполнению». Роуз на секунду съежилась, представив, что под выполнением подразумевается ее уничтожение. Но агент отдал ей честь и направился к выходу. У самой двери он обернулся и, как-то по-дурацки подмигнув, спросил: «А кто вам все это наболтал, а?» «Мне? Мне? Мне говорил об этом писатель Сорокин. Вот. Да». «Ну, понятно. А пельменей на ушах у него не было?» «Что вы несете? Там была и Флоринда Доннер, если угодно». «Ну, это известная банда проходимцев. Доставали из карманчиков дон-хуанчиков, да? Роузи, деточка, ха-ха». Агент стал таким отвратительным, что Роуз чуть не разрыдалась. Он просто весь исказился на глазах. Роуз едва не закричала от ужаса. Но в этот момент в ее спальне зажужжал телефон. Агент еще раз отдал честь и вышел. Она закрыла за ним дверь поплотнее. «Будто это спасет меня от этих... этих...»